Глава 5. Загадки во тьме. Бильбо открыл глаза. Его окружала такая непроглядная тьма, что в первое мгновение он даже не понял, вправду ли глаза открыты, или это ему только кажется. Рядом не было ни души. Неописуемый ужас охватил его. Он не слышал ничего, не видел ничего. И ничего, кроме холодного каменного пола, не ощущал. Медленно, очень медленно он приподнялся, потом встал на четвереньки и осторожно, очень осторожно пополз и почти сразу наткнулся на стену туннеля. Больше ничего не было. Ни единого намека на гоблинов или гномов. Голова кружилась. Бильбо никак не мог сообразить, в какую сторону они бежали перед тем, как он свалился. И хоббит по-прежнему на четвереньках пополз наугад. Так он полз, полз и полз. Внезапно рука его нащупала на каменном полу туннеля маленькое холодное металлическое колечко. Вскоре эта находка станет поворотом в его судьбе, резко изменит всю жизнь. Но маленький хоббит о том даже и не догадывался. Он сунул колечко в карман и тут же забыл о пустяковой находке. Сейчас было не до нее. Но вместо того, чтобы ползти дальше, Бильбо опустился на холодный пол и погрузился в горестные размышления. Он живо представил себе, как в своей кухоньке жарит яичницу с ветчиной. Давно уже во рту у него не было ни крошки, и это приводило хоббита в отчаяние. Что делать дальше, он не представлял, не понимал, что вообще произошло. Почему все его бросили? И почему в таком случае не подобрали его гоблины? И отчего так болит голова? Ответ-то был прост. Он закатился в темный угол и лежал там тихонько, ни жив, ни... Нет, к счастью, не мертв. Придя понемногу в себя, Бильбо нашарил в кармане курительную трубку. Она не раскололась, и это уже было приятно. В кесете оказалась толика табаку. Совсем хорошо. Хоббит поискал спички. Ни одной. И снова все стало плохо-плохо. Но, подумав, он решил, что не совсем это плохо. Еще неизвестно, какое чудище могло выскочить из мрака на вспышку спички и запах табачного дыма. Продолжая исследовать карманы и охлопывая себя, Бильбо неожиданно наткнулся на рукоять, заткнутого за пояс кинжала. Он его нашел в пещере троллей, до сих пор так и не трогал. Хорошо, что и гоблины не заметили. Бильбо вытащил кинжал из ножен. Клинок слабо засветился в темноте. Выходит, Его тоже выковали эльфы, подумал хоббит. А свечение означает, что гоблины хоть и не близко, но и не так далеко. С кинжалом стало чуть спокойнее. Здорово иметь при себе клинок времен войны Гандалина против гоблинов, о которой сложены легенды. И он вспомнил, как тряслись гоблины, увидев оружие эльфов. Куда идти? Назад? Глупо. Вбок не получится. Тогда вперед. Решено. Вперед. Он встал и, держась одной рукой за стену, а в другой зажав кинжал, двинулся по туннелю. Так, тук, настороженно стучало сердце, и неспроста. Положение Бильбо было не из легких. Но все же хоббиту в такой переделке намного легче, чем, к примеру, было бы нам с вами. Хоббиты и не похожи на нас, и живут в норках ухоженных, чистых, опрятных, не то что гадкие пещеры гоблинов. Но все же это норки, и хоббитам привычны подземные ходы и туннели. Они не заблудятся даже после того, как здорово грохнутся головой о камень. Хоббиты быстро приходят в себя после любых ушибов. Ступают они бесшумно и умеют ловко прятаться. А для поднятия духа у них про запас всегда найдется острое словечко, веселая приговорка или мудрая пословица. Жаль, что до нас они не дошли. И все же напомню. Положение Бильбо Бэггинса было незавидным. Туннель, казалось, никогда не кончится. Иногда он разветвлялся. Слабый свет эльфийского клинка не мог проникнуть в самую глубину боковых ходов, и Бильбо спешил миновать их, опасаясь, что там как раз и притаились гоблины или другие подземные твари. Он шел и шел, стремясь вперед и только вперед, спускаясь все ниже и ниже. Мертвая тишина нарушалась лишь шорохом крыльев летучих мышей, проносившихся над самой головой. Поначалу Бильбо пугался их, но вскоре привык и не обращал внимания. Трудно сказать, как долго брел он, не позволяя себе остановиться даже на секунду и чуть не падая от усталости. Но ему казалось, что давно уже наступило завтра, а топот предстоит еще много-много дней, чуть ли не до конца дней своих. И вдруг, не успев и ахнуть, он бултыхнулся в воду. Ух! Ледяная вода обожгла и быстро привела его в чувство. Замерев, Бильбо принялся соображать, куда он угодил. Просто в яму, заполненную водой, в бурлящий поток, пересекающий туннель, или в таинственное подземное озеро. Клинок потускнел и перестал светиться. Бильбо весь обратился вслух. Кап, кап, кап. Никаких звуков, кроме падающих откуда-то сверху тяжелых капель. Выходит, это не поток и не река. Глубокая лужа или озеро, решил Бильбо. Но двигаться дальше он опасался. Плавать хоббит не умел и жутко боялся наткнуться на какую-нибудь скользкую, бесцветную тварь с выпученными слепыми глазами. А в подземных водах и впрямь водятся странные и страшные создания. Рыбы, чьи предки в незапамятные времена попали в эти воды, да так и не выплыли на белый свет. Глаза их все выпучивались, сились поймать хоть крупинку света в непроглядной тьме. Обитали там и совсем ужасные существа, которые облюбовали эти пещеры, коридоры, туннели и переходы еще раньше гоблинов. Они таились в трещинах, расселинах, за каждым поворотом и жадно принюхиваясь, терпеливо поджидали жертву. Здесь, у самой воды, и жил Горлум. Большая, скользкая гадина. Никто не мог сказать, откуда он взялся и что он такое. Одно слово — Горлум. Черный, как сама темнота. Только светились бледными пятнами на узкой физиономии два больших круглых глаза. Бесшумно скользил он на маленькой лодочке по озеру, а это и впрямь было озеро широкое, глубокое и ледяное. Горлом подгонял лодочку, подгребая своими свисавшими с борта длинными гибкими лапами. Ни звука, ни всплеска. Хищно высматривал он слепых рыб и молниеносно выхватывал их из воды цепкими пальцами. Любил Горлум полакомиться и мясцом, и был страшно доволен, когда удавалось подстеречь зазевавшегося гоблина. Но открыто нападать не решался, ибо и сам мог угодить им на обед. Если же какой-нибудь гоблин оказывался один на берегу озера, Горлум набрасывался сзади и душил. Чуя неясную опасность, таившуюся на дне озера, гоблины редко наведывались сюда. Они наткнулись на озеро, когда пробивали вглубь горы очередной туннель. Дальше ходу не было, и гоблины оставили этот путь, приводивший в тупик. Правда, иногда главный гоблин, возжелавший полакомиться рыбкой, посылал туда кого-нибудь из своих сородичей. Бывало, не то что рыбки, но и посыльного он больше никогда не видел. Горлум устроил себе логово на скользком каменном островке посреди озера. Затаившись, он уже давно наблюдал за Бильбо, по воде выпученными, как телескопы, бледными глазами. Ему уже хотелось отведать этого существа, вовсе не похожего на гоблина. Горлум вполз в лодочку и неслышно отплыл от островка. Бильбо, потерянный и потерявшийся, сидел тем временем на берегу озера.